Глава 25. Визит к сеньору Пококуранте, благородному венецианцу. Кандид и Мартен сели в гондолу и поплыли по Бренте ко дворцу благородного Пококуранте. Его сады содержались в отличном порядке и были украшены великолепными мраморными статуями. Архитектура дворца не оставляла желать лучшего. Хозяин дома, человек лет 60, известный богач, принял наших любознательных путешественников учтиво, но без особой предупредительности, что смутило Кандида и, пожалуй, понравилось Мартену. Сначала две девушки, опрятно одетые и хорошенькие, подали отлично взбитый шоколад. Кандид не мог удержаться, чтобы не похвалить их красоту, услужливость и ловкость. «Они довольно милые создания», — согласился сенатор. «Иногда я беру их к себе в постель, потому что городские дамы мне наскучили своим кокетством, ревностью, ссорами, прихотями, мелочностью, спесью, глупостью и сонетами, которые нужно сочинять или заказывать в их честь. Но и эти девушки начинают мне надоедать». Кандид, прогуливаясь после завтрака по длинной галерее, был поражен красотой висевших там картин. Он спросил, каким художником написаны первые две. «Они кисти Рафаэля», — сказал хозяин дома. «Несколько лет назад я из тщеславия заплатил за них слишком дорого. Говорят, они из лучших в Италии, но я не нахожу в них ничего хорошего. Краски очень потемнели, лица недостаточно округлые и выпуклые, драпировка ничуть не похожа на настоящую материю. Одним словом, что бы там ни говорили, я не вижу здесь верного подражания природе. Картина нравится мне только тогда, когда при взгляде на нее я словно созерцаю самую природу. Но таких картин не существует. У меня много полотен, но я уже более не смотрю на них». Пококуранте в ожидании обеда позвал музыкантов. Кандиду музыка показалась восхитительной. «Этот шум, — сказал Пококуранте, — можно с удовольствием послушать полчаса, не больше. Потом он всем надоедает, хотя никто не осмеливается в этом признаться. Музыка нынче превратилась в искусство умело исполнять трудные пассажи, а то, что трудно, не может нравиться долго. Я, может быть, любил бы оперу, если бы не нашли секрета, как превращать ее в отвратительное чудище. Пусть кто хочет, смотрит и слушает плохонькие музыкальные трагедии, сочиненные только для того, чтобы совсем не кстати ввести несколько глупейших песен, в которых актриса щеголяет своим голосом. Пусть кто хочет и может, замирает от восторга при виде кастрата, напевающего монологи Цезаря, или Катона, из спесиво расхаживающего по подмосткам. Что касается меня, я давно махнул рукой на этот вздор, который в наши дни прославил Италию и так дорого ценится высочайшими особами». Кандид немного поспорил, но без особой горячности. Мартен согласился с сенатором. Сели за стол, а после превосходного обеда перешли в библиотеку. Кандид, увидев Гомера, прекрасно переплетенного, начал расхваливать вельможу за его безукоризненный вкус. «Вот книга, — сказал он, — которой всегда наслаждался великий Панглос, лучший философ Германии». «Я ею отнюдь не наслаждаюсь, — холодно промолвил Пококуранте. Когда-то мне внушали, что, читая ее, я должен испытывать удовольствие. Но эти постоянно повторяющиеся сражения, похожие одно на другое, эти боги, которые вечно суетятся, но ничего решительного не делают, эта Елена, которая, послужив предлогом для войны, почти не участвует в действии, эта Троя, которую осаждают и никак не могут взять, все это нагоняет на меня смертельную скуку. Я спрашивал иной раз ученых, не скучают ли они так же, как я, при этом чтении? Все прямодушные люди признались мне, что книга валится у них из рук, но что ее все-таки надо иметь в библиотеке как памятник древности, как ржавые монеты, которые не годятся в обращении. «Ваша светлость, конечно, иначе судит о Вергилии?» — спросил Кандид. «Должен признать, — сказал Пококуранте, — что вторая, четвертая и шестая книги его «Энеиды» превосходны. Но что касается благочестивого Энея и могучего Клоанта, и друга Ахата, и маленького Аскания, и сумасшедшего царя Латина, и пошлой Аматы, и несносной Лавинии, то вряд ли сыщется еще что-нибудь столь же холодное и неприятное. Я предпочитаю Тассо и невероятные россказни Ариосто». «Осмелюсь спросить, — сказал Кандид, — не испытываете ли вы истинного удовольствия, когда читаете Горация?» «У него есть мысли, — сказал Пококуранте, — из которых просвещенный человек может извлечь пользу. Будучи крепко связаны энергичным стихом, они легко удерживаются в памяти. Но меня очень мало занимает путешествие в Бриндизи, описание дурного обеда, грубая ссора неведомого Рупилия, слова которого, по выражению стихотворца, полны гноя, с кем-то, чьи слова пропитаны уксусом. Я читал с чрезвычайным отвращением его грубые стихи против старух и колдуней и не нахожу ничего достойного похвалы в обращении Горация к другу меценату, в котором он говорит, что если этот самый меценат признает его лирическим поэтом, то он достигает звезд своим возвышенным челом. Глупцы восхищаются всем в знаменитом писателе, но я читаю для собственного услаждения и люблю только то, что мне по душе». «Ссора неведомого Рупилия». Речь идет о персонаже «Сатир Горация», книга первая, сатира седьмая. «Стихи против старух и колдуний» имеются в виду эподы Горация, стихотворение 5, 8, 12. В обращении Горация к другу меценату Вольтер имеет в виду оды Горация. Кандид, которого с детства приучили ни о чем не иметь собственного суждения, был сильно удивлен речью Пококуранте, а Мартен нашел такой образ мыслей довольно разумным. «О, я вижу творение Цицерона! — воскликнул Кандид. — Ну, этого-то великого человека вы, я думаю, перечитываете постоянно». «Я никогда его не читаю», — отвечал венецианец. «Какое мне дело до того, кого он защищал в суде? Рабирия или Клуэнция? С меня хватает тяжб, которые я сам вынужден разбирать. Уж скорее я примирился бы с его философскими произведениями, но, обнаружив, что и он во всем сомневался, я заключил, что знаю столько же, сколько он, а чтобы оставаться невеждой, мне чужой помощи не надо». «А вот и труды Академии наук в 80 томах», — воскликнул Мартен. «Возможно, в них найдется кое-что разумное». «Безусловно», — сказал Пококуранте. «Если бы среди авторов этой чепухи нашелся человек, который изобрел бы способ изготовлять, ну, скажем, булавки. Но во всех этих томах одни только бесполезные отвлеченности и ни одной полезной статьи». «Сколько театральных пьес я вижу здесь», — сказал Кандид, — «итальянских, испанских, французских». «Да», — сказал сенатор, — «их 3000, но не больше 30 действительно хороши, что касается этих сборников проповедей, которые все вместе взятые не стоят одной страницы Сенеки, и всех этих богословских фолиантов. Вы, конечно, понимаете, что я никогда не заглядываю в них, да и никто не заглядывает». Мартен обратил внимание на полки, уставленные английскими книгами. «Я думаю, — сказал он, — что республиканцу должна быть по сердцу большая часть этих трудов, написанных с такой свободой». «Да, — ответил Пококуранте, — хорошо, когда пишут то, что думают. Это привилегия человека. В нашей Италии пишут только то, чего не думают. Люди, живущие в отечестве Цезарей и Антониев, не осмеливаются обнародовать ни единой мысли без позволения монаха Якобита». Якобитами во Франции называли монахов-доминиканцев, поскольку их первый монастырь находился в Париже на улице Святого Иакова. «Я приветствовал бы свободу, которая вдохновляет английских писателей, если бы пристрастность к фантазиям не искажала всего, что в этой драгоценной свободе достойно уважения». Кандид, заметив Мильтона, спросил хозяина, не считает ли он этого автора великим человеком. «Мильтона?» — переспросил Пококуранте. «Этого варвара, который в 10 книгах тяжеловесных стихов пишет длинный комментарий к первой книге «Бытия»? Этого грубого подражателя грекам, который искажает рассказ о сотворении мира? Если Моисей говорит о предвечном существе, создавшем мир единым словом, то Мильтон заставляет Мессию брать большой циркуль из небесного шкафа и чертить план своего творения, чтобы я стал почитать того, кто изуродовал ад и дьявола в Тассо, кто изображал Люцифера то жабою, то пигмеем и заставлял его по 100 раз повторять те же речи и спорить о богословии, кто всерьез, подражая шуткам Ариосто об изобретении огнестрельного оружия, вынуждал демонов стрелять из пушек в небо? Ни мне, да и никому другому в Италии не могут нравиться эти жалкие нелепицы. Брак греха со смертью и те ехидны, которыми грех разрешается, вызывают тошноту у всякого человека с тонким вкусом, а длиннейшее описание больницы годится только для гробовщика. Эта поэма мрачная, дикая и омерзительная при самом своем появлении на свет была встречена презрением. Я отношусь к ней сейчас так же, как некогда отнеслись в ее отечестве современники. Впрочем, я говорю, что думаю, и очень мало озабочен тем, чтобы другие думали так же, как я. Вольтер ведет речь о поэме Джона Мильтона 1608-1674 годы «Потерянный рай», где изображено восстание падших ангелов во главе с сатаной против небесного самодержца. Поэма Мильтона состоит в действительности из 12 песен. Кандид был опечален этими речами. Он чтил Гомера, но немножко любил и Мильтона. «Увы, — сказал он тихо Мартену, — я очень боюсь, что к нашим германским поэтам этот человек питает величайшее пренебрежение». «В этом еще нет большой беды», — сказал Мартен. «Ох, какой необыкновенный человек!» — шепотом повторял Кандид. «Какой великий гений этот Пококуранте! Ему все не нравится!» Обозрев таким образом все книги, они спустились в сад. Кандид принялся хвалить его красоты. «Этот сад — воплощение дурного вкуса», — сказал хозяин. «Столько здесь ненужных украшений, но завтра я распоряжусь разбить новый сад по плану более благородному». Когда любознательные посетители простились с вельможей, кандид сказал Мартену: «Согласитесь, что это счастливейший из людей. Он взирает сверху вниз на все свои владения». «Вы разве не видите, — сказал Мартен, — что ему все опротивило?» Платон давным-давно сказал, что отнюдь не лучший тот желудок, который отказывается от всякой пищи. Вольтер приписывает Платону мысли, высказанные римским философом Сенекой, первый век, в одном из его писем к Луцилию. Письмо второе. «Но какое это должно быть удовольствие, — сказал Кандид, — все критиковать и находить недостатки там, где другие видят только красоту». «Иначе сказать, — возразил Мартен, — удовольствие заключается в том, чтобы не испытывать никакого удовольствия». «Ну хорошо, — сказал Кандид, — значит, единственным счастливцем буду я, когда снова увижу Кунигунду». «Надежда украшает нам жизнь», — сказал Мартен. Между тем дни и недели бежали своим чередом, Какамбо не появлялся, и Кандид, поглощенный своей скорбью, даже не обратил внимания на то, что Пакета и брат Жирофле не пришли поблагодарить его.